С какой это стати? Притворно удивился Азазель, который в мыслях собственно уже и сам наверняка до этого начал прикидывать, как ему разойтись с Фениксом с миром, и при этом заполучить носителя Альбиона, да еще и, как оказалось, представителя рода Люцифер, для исследований, не включая дурочку. Азазель воинственно помахал ложкой Райзер, прежде чем с размаху воткнуть ее обратно в варево. Ты хочешь исследовать механизм, только поэтому и рискнул прилететь в это гиблое место. А, у меня права голоса нет, что ли? Постепенно отойдя от шока, и все сильнее злясь на ситуацию в целом, и на слова демона перед ним в частности, резко спросил Вали. То, что убивать его на месте не собираются, он уже понял, но под воспитанием он, не видевший иного в жизни, мог понимать лишь обращение с ним его собственного отца, от которого избежал. Сбежал, чтобы стать сильнее и отомстить, как он только что решил. И тут вместо него делают такой выбор. Райзер перевел на ребенка некий особый строгий взгляд, и того слегка придавило обозначенным вниманием. Духовное давление Феникс не выпускал, но и чисто психологических уловок опытного взрослого хватило, чтобы слегка сбить воинственный настрой Хакурюка нынешнего поколения. «Ты», — начал Райзер буравить проницательным взглядом шестилетнего паренька, — «ты в своей жизни еще ничего кроме собственного замка и ненормального обращения к тебе своих папаши с дедом не видел. Ты пока не способен сделать правильный выбор просто потому, что у тебя недостаточно опыта, и потому что тебе сейчас весь мир застелило пришедшее изнутри жгучее яростное желание мести и спасения матери. Но этот твой путь, путь малолетнего бродяги и готового пожертвовать всем юного мстюна, приведет тебя лишь к проблемам, которые ты не сможешь разрешить». Вмешалась перчатка повышающего механизма голосом Дрейга. «Хорошая речь, Дрейг», — похвалил собственного партнера Райзер. «Так и сделай, Вали». Живот у юного Люцифера, уже нанюхавшегося аромата аппетитнейшего с его оголодавшей точки зрения варева, на словах Идрайгаха про пустой желудок предательски квакнул, но густо покрасневший парень не желал признавать поражение и все же, как и было предложено, начал мысленный диалог-дискуссию со своим сожителем. Естественно, пытаясь не подать вида о вышеупомянутом звуке, и стараясь не коситься в сторону костра и готовящейся еды, слишком сильно. «Ничего не дается просто так. Зачем это тебе?» Недоверчиво потребовал ответа у демона Вали, никогда не ощущавший по отношению к себе бескорыстной доброты. «Вот блин, как же объяснить одному мелкому остолопу?» Слегка раздраженно потер Феникс переносицу. «Ладно, сделаем так. Я, Security, понял. Я заинтересован в том, чтобы ты вырос сильным и был способен в итоге подарить мне хороший бой. Ведь судьба всех носителей двух лангенов с запечатанными небесными драконами – это противостояние друг с другом и вечное соперничество. Я совру, если скажу, что мне абсолютно наплевать на твою собственную цель с мечтой, но ты ведь пока что не поймешь и не поверишь в то, что кто-то готов помогать за просто так. Да, тогда прими для себя первую озвученную мной причину и не выеживайся. Но почему ты не хочешь забрать его к себе лично?» Задумчиво спросила Зазелью своего хорошего знакомого, которого с каждой встречи неожиданно получается открывать для себя с другой стороны. «Потому что я не смогу не начать опекать его, как непутевого младшего братца, что для него тоже могло бы стать важной вехой становления уже несколько другого характера, но все хорошо лишь в меру». Вздох, горестно выдохнул Феникс, к которому в голову чуть ранее и приходил аналогичный вариант ответа на вопрос «что делать с Вали», который не сказать, чтобы уж и оказался как-либо менее привлекательным, чем отдать Азазелю. «Не спрашивай дальше, потому как я и сам не уверен, но одно я знаю точно, если я оставлю Вали у себя в семье, то этой своей цели он достичь не сможет, точнее, сможет, когда твердо встанет на ноги и уйдет от меня, но это будет гораздо позже, скажем так, оптимального момента времени. К тому же я не хочу, чтобы успехи Вали приписывали моему тренерству и воспитанию, как носителю валлийского дракона. Я знаю, что у него немалый потенциал, и что он вскоре будет способен и сам за себя постоять. Да и неправильно это в плане того, что заденет гордость Альбиона, а значит, и моего партнера, Дрейга. Заметили белые крылья с синими перьями за спиной у молодого Люцифера, подтвердила красная перчатка. Горделиво отозвался разделяющий механизм голосом исчезающего небесного, прежде чем быть отозванным своим хозяином, у которого окончательно пропали те малые крохи сил, успевшие восстановиться во время сна. Если бы Вали сейчас не сидел, то его бы заметно пошатнуло от усталости. Это, естественно, не прошло незамеченным от двух взрослых мужчин, поэтому один из них, демон, тут же встал, достал откуда-то из притороченного к своему пню туристического мешка посуду и щедро насыпал порцию, после чего подошел и насильно вручил ее ребенку. «Ешь», — приказал Феникс. «Эн, не хочу», — соврал Вали, чуть ли не облизываясь и захлебываясь слюной, но все еще не доверяя незнакомцам даже вопреки одобряющим их действия словам Альбиона. «Ешь, кому сказано», — грозно нависнув над ребенком, повторил демон. И небывалое дело, уже вроде бы привычный и выработавший иммунитет мальчишка, и без того насмотревшийся на грозных взрослых до этого, которые только и знали, что приказывать и издеваться над ним, подчинился Финексу. Ну или все-таки внял здравым доводом своего сознания, или поддался позывам голода, а может и все вместе. Могло также повлиять и то, что каким-то своим сейчас обострившимся из-за всех недавних опасностей чутьем маленького хищника, Вали ощутил, что стоящий перед ним с протянутой посудой мужчина отнюдь не желает ему зла, да и логика неустанно твердила на краю сознания о том, что если бы тот желал ему смерти или продолжения издевательств, то проснулся бы Вали в цепях, без обработанных ран, а то и вовсе не проснулся бы. Так что миска с ложкой были осторожно приняты из рук мужчины, и уже в следующую секунду молодой парень уминал кашу с мясистыми комками за обе щеки так, что аж за ушами трещало. «Меня Райзер звать, Райзер Феникс», наконец, представился демон. «Запомни это имя». Вали на секунду отвлекся от миски и кивнул своему спасителю, после чего сразу же вернулся к еде. Азазель в это время покосился на Райзера, краем глаза увидев довольную ухмылку умиления на лице демона, но когда он таки перевел взгляд на Феникса, тот, словно почувствовав, тут же спрятал ее за показным безразличием. «Недостаточно быстро спрятал. Из тебя мог бы выйти отличный строгий родитель», — подколола Зазель носителя Драйга, по следам убранной улыбки как-то быстро и безошибочно поняв, что Райзер все еще испытывает желание позаботиться о мальчике, несмотря на все уже сказанное. «ТЦ», — недовольно цыкнул Феникс, враз посмурнев. А Зазель тут же прикрыл эту тему, выяснив для себя, что он случайно наткнулся на нечто слегка болезненное для знакомого демона, судя по его лицу. «Короче, Вали, доедай, и дуй вот с этим подозрительным мужиком с милированной челкой, туда, куда он скажет», — указав оттопыренным большим пальцем на Азазеля, недовольно скривился Райзер. «В других обстоятельствах я бы посоветовал тебе, пока есть возможность, отлежаться хотя бы денек, чтобы раны зажили, но окружение тут уж больно неприятное. Ты ведь не глуп, хоть и молод, Вали, должен понимать, что тебя именно что отпустили. Ты наскучил своему деду, и он решил таким образом развлечься, посмотрев на то, во что ты можешь вырасти. В общем, к чему это я? Надо бы отсюда убраться по-добру по-здорову, пока он не передумал и не натравил на нас все свое войско. Ведь он наверняка имеет возможность следить за периметром территорий и знает, что его пересекло двое нарушителей, при том, что ты, Вали, наоборот, еще до сих пор не покинул эти земли». Остаток молчаливой трапезы одного единственного разумного прошел в тишине. Вали вовсю пытался понять, стоит ли ему довериться, и кому именно из двоих. «Ты ведь хочешь стать сильнее, Вали», — разорвал тишину задумчиво наблюдающий за полудемоненком чернокрылый ангел. Мальчик, помедлив и взвесив все за и против, уверенно кивнул в ответ, задавив в себе непрошенную сейчас злость на того, из-за кого он и желает стать сильным. «Что же», — поправил прическу Азазель, — «в таком случае иди за мной, и не отставай, нам с тобой предстоит довольно много работы». Год спустя, неформальный званый ужин, один из особняков Гримари, нескромный банкетный зал, расставленные по углам услужливые горничные, и частые смены мизерных порций всяческих экзотических яств, словесные расшаркивания политесы, дружелюбный Зиотикус, пока что нейтрально настроенный, улыбчивый и сдержанный Сарзикс, мой молчаливый отец, и некоторые члены наших свит за спинами, не из-за недоверия в плане безопасности друг к другу, а для оживления атмосферы. Так-то и в Гримаре, и в основной семье Феникс, к перерожденным слугам и свитским относится более-менее нормально, поэтому и находящийся за мной Ясаке, и стоящий за плечом Сарзикса Грейфи, вполне дозволяется принять участие в дискуссии, или еще как поучаствовать в ужине. Я бы не был против, если бы моя Киуби присоединилась ко мне за столом, но обе женщины из свит в этот раз будто решили перещеголять друг дружку в плане как можно лучше показать себя в качестве идеальной персональной прислуги. Еще из свитских промелькнул Генрих Агриппа из свиты Зиотикуса. Зашел лишь на минутку, пошептаться о чем-то с лордом Гримари, и тут же ушел, пожелав всем приятного времяпрепровождения. Рейвиль где-то снаружи вместе с моей мамой. Уже отужинали и сейчас играются с девочками-ровесницами сестренки из числа побочных семей и обслуживающего Гримари народа, которого, разумеется, немало, а потому даже с учетом редкости у демонов детей всегда можно ожидать, что у какого-нибудь дома будет в наличии хоть парочка нужного возраста. Все же Рейвиль немного скучно сидеть практически одной в замке, если не считать прислугу и более взрослых демонов, да совсем редких малознакомых мальчишек из других поместий наших побочных семей. Насколько наша основная семья выделилась плодовитостью среди высшей аристократии, настолько же в целом у нас, фениксов, с детьми нерадужно, не сказать чтобы уж плохо, но имеется нерегулярность, поэтому хорошо знакомых подружек-сверстниц у сестренки нет. Еще за столом присутствовали Венелана, а также Риас, старающиеся во всем подражать своей важно выглядящей матери. Со стороны могло бы показаться, что тоненькая, изящная улыбка была попросту приклеена к лицу бывшей Байл, когда она обращалась ко мне с тем или иным вопросом, пытаясь, пока что несерьезно и без надежды на успех пытаясь подловить меня на какой-нибудь дискредитирующей меня детали. Но даже я мог своим непрофессиональным взглядом заметить некое напряжение в ее осанке и в чуть более резких, чем надо, движениях. Это не первый наш совместный с Гримари ужин за год после объявления моей помолвки с малышкой Риас, и не первый раз, как почему-то невзлюбившая меня мать семейства Гримари пытается как-то ущипнуть мою репутацию за вот такими вот посиделками, но, похоже, с ее точки зрения женщина, наконец, нашла больную для меня и моего имиджа в глазах ее дочки тему. И пока она там незаметно подводит себе русло разговора к нужному именно ей, хотя я несправедлив к Венелане, она – отличный манипулятор, и действительно незаметно, без всяких мысленных кавычек, сводит тему к желаемой. Это просто мне с моим предвидением все ясно как на ладони. Так вот, пока она себе там подводит разговор к нужной точке, я могу вспомнить, что же еще произошло за этот год. Благо, произошло не так уж и много. Я окончательно уперся в нынешний мой потолок демонической силы. И без какой-либо определенной резкой эволюции моей сути дальше в данном направлении расти не смогу. Обучение новым магическим конструктам, направлениям и хитростям я также подзабросил. Куиша даже слегка перегнала меня на этом поприще, просто я решил сосредоточиться на мощности, а не на уже и без того имеющемся неплохом разнообразии воздействий. Начал свое обучение синдзюцу у моей дорогой Ясаки, пока без сильно значимых результатов. Ведь данное искусство действительно сложно дается всем без природной к нему склонности, вроде некоторых видов йокаев. Ядзюцу же мне изучать у моей второй ладьи попросту нет нужды, кроме как ради облегчения некоторых бытовых мелочей. В моем исполнении демонические манипуляции пусть и менее разнообразны, но могут сделать почти все то же, что и ядзюцу, а если речь про атакующую магию, то и гораздо эффективнее. Я лишь понял в особой магии йокаев общий смысл. Учусь как от нее защищаться, ну и парочку фокусов таки выучил. Текущей своей целью в ядзюцу считаю изучение материальных двойников, аналог астральных проекций человеческих магов, что слишком сложны для меня как для демона. Но до этого еще далеко. Обучить меня искусству копия до того уровня, на котором обладатель оружия роднится с ним, как с частью своего тела, включая взаимодействие стауки через оружие. Обучить меня такому пока что попросту некому. Как и в целом собрать воедино и перековать приемы из прошлой жизни, первые мои навыки ближнего боя этой жизни, и полученную мной в Граузаубирер грубую школу выживания во что-нибудь цельное, законченное и смертоносное, тоже некому. Сейрарк часто занимается с моей Кьюби, так что он прогрессирует быстрее всех в нашей свите, однако стиль Ясаки все же явно не для Сея, так что и тот скоро упрется в потолок. Но ничего, я уже решил, кто станет нашим учителем в боевых искусствах дальше. Останется только дождаться, пока он освободится, и напроситься к нему в ученики. Я уверен, даже моя Кьюби сможет что-то перенять от него для себя, если задастся этим вопросом специально, это даже несмотря на то, что они друг друга знают, причем давно. По большей части за прошедшее время я сосредоточился на все том же усилении тела, и на новых фишках, что были дарованы мне испытанием Феникса. Моя пассивная огнеупорность повысилась еще сильнее, но я все еще не рискую попадать под всесжигающее адское пламя Драйга в собственном сне, когда изредка навещаю моего дракона и предлагаю помахаться. Также мне покорилось умение делать огонь более плотным и концентрированным, так что вместо неоформленных энергобластов и обычных огненных стрел, я теперь по желанию, и не особо сосредотачиваясь на магическом обстреле, способен метаться плотными пламенными лезвиями, ну или создавать себе из них клинки, или даже несложные части доспеха. В общем, мой огненный арсенал, который ранее в том числе и усиливался моим родовым огнем, стал еще смертоноснее и разрушительнее. Побочным и не настолько полезным результатом, насколько может показаться на первый взгляд, является то, что мои огненные конструкты и демонические преобразования теперь невозможно активно развеять, попав по их обычным слабым местам. Вернее, для такого развеивания требуется энергии едва ли меньше, чем для того, чтобы полностью уничтожить конструкт. Почему это не так уж и полезно? Так ведь из всех известных мне разумных, лишь Сейрарка и Васка Страда вообще практикуют такой необычный стиль активной борьбы с магическими и энергетическими снарядами. Первый мне не враг, да и со вторым я сражаться так-то всерьез и не собираюсь. Так что, но да пусть будет. Гораздо более полезным результатом можно считать то, что когда я сознательно вхожу в свою форму огненного призрака, я теперь могу немного регулировать свою плотность, точно так же, как и у испускаемого мной огня. Следует ли объяснять? Наверное, да. Пусть у моей изначальной, совсем бесплотной неуловимой формы и нет уязвимых точек, но у нее также нет и как такового естественного сопротивления деформациям. Поэтому от нее легко, ну, скажем, отхватить руку, пусть это и полностью бесполезно, или другую часть тела. Прецеденты с монстрами, на которых я еще изредка хожу поохотиться, были. На восстановление в таком случае обычно тратится чуть больше демонической энергии, чем на заращивание порезов и дырок, но это ерунда. Что важнее, восстановление происходит чуть дольше, не за доли секунды, а более, так как поврежденная часть тела отрастает заново. Так вот, если я сделаю себя плотнее в данной форме, то этого теперь достаточно для того, чтобы меня не было совсем уж легко растерзать на отдельные части, даже если я просто стою и ничего не делаю. Мое тело теперь тянется от слабых ударов и заставляет их вязнуть в себе, не сильно мне при этом мешая, а утерянные конечности из-за повышенной плотности больше не распадаются на магическую газообразную плазму так же быстро, как было до этого, так что даже отсоединенная конечность еще живет некоторое время, и сама притягивается ко мне с целью слиться с остальным телом, что многократно ускоряет восстановление формы призрака даже при полных разрывах. Теперь, будучи разделенным в этой форме надвое, я не отращиваю вторую половину, а сразу же срастаюсь, и при этом я по-прежнему могу пропускать сильнейшие удары сквозь себя, для чего данная форма и была предназначена. Короче говоря, я приобрел форму с плюсами обеих своих прежних состояний, но без их существенных минусов. Ну и плюс уплотненные огненные кулаки, обернутые тауки и всеми моими возможными усилителями, бьют больнее, чем неуплотненные. Да и покрыть конец копья барьером из плотного огня оказалось в свое время отличной идеей в плане повышения поражающего фактора. Еще мне начал постепенно даваться огненный полиморфизм. Это такой, при котором я, выходя из своей огненной формы, превращаю тело в не совсем точную мою копию. Пока что могу вернуть тело с временным изменением цвета части волос, например. В будущем это даст возможность менять даже телосложение, опять же на время и без особых изменений характеристик. Но в случаях, когда иллюзии для смены внешности недопустимы, это тоже может стать отличным инструментом. Все остальное из арсенала высшего феникса пока, увы, недоступно, и ни в чем больше сподвижек нет. Но это и не удивительно. Я не прогрессировал в применении и контроле своего родового огня в тех же условиях, в которых другие личности могли бы развиваться семимильными шагами, в боях и постоянном хождении балансировании по лезвию косы смерти. В последнее время просто не было случаев или необходимости рисковать, да и в целом я умею ценить спокойное время, пока оно есть. Так что тренировался я постепенно, медитируя и экспериментируя, вечерками в спокойной обстановке, без надрыва. Мне было чем заняться и кроме этого. Малышка Куна, сестренка Рейвиль, принудительно повысившаяся социальная активность, мне стало поступать больше обязательных к рассмотрению приглашений на различные мероприятия, и такое прочее. Плюс гримари вот все чаще и чаще дают нам поводы сблизиться друг с другом семьями, на таких вот ужинах и прочем совместном времяпрепровождении. К тому же недавно я торжественно представил своей свите тот самый терминал глобального взаимодействия, который поначалу у них не вызвал совершенно никакого восторга. И затем я потихоньку, совсем-совсем понемногу начал притворять первые стадии моего большого плана в жизнь. Со стартовым капиталом для операций с акциями и другими ценными бумагами я, разумеется, долго не парился, и нет, я не взял ни единицы денежных средств из семейного бюджета больше положенного мне на карманные расходы, которые, впрочем, следует признать все равно достаточно немалые в общем понимании такого словосочетания. Нет, все гораздо проще. Не можете догадаться, ну же это ведь так просто, лишь одно слово – тотализаторы. В моей власти увидеть самые лучшие, самые невероятные и самые прибыльные ставки, для которых в большинстве случаев даже нет необходимости как-либо менять реальность. Естественно, с моими возможностями мне ничего не стоило разово поднять сумму, эквивалентную десятку миллионов штатовских долларов, немного помотавшись по миру людей, и сделав сотню самых перспективных ставок. Делал я это максимально не привлекая к себе внимания и не вгоняя тотализаторщиков в долги и банкротство, хотя в некоторых случаях, возможно, и стоило бы, так как некоторые из них оказались нечисты на руку. Кто-то совершал и курировал подставные бои или гонки, кто-то пытался не выдать честно заработанный выигрыш при помощи законодательных лазеек или криминальной крыши, а кое-кто даже однажды попытался от меня избавиться, не дав далеко уйти с пухлыми трофейными чемоданами, причем было явно видно, что такое им проворачивать не впервой, так как группа была неплохо сработавшейся, правда, могла представлять опасность лишь для обычного человека. Увы, подлецов в мире много, постоянно находиться в состоянии предсказания будущего ради каждой мелочи нельзя, так что иногда случаются и мелкие казусы, вроде попадания в подобные ловушки на лохов. Как бы там ни было, опускаться до уровня подлецов я не собирался, и нигде не пытался обогатиться сверх меры за счет кого-то, кому это могло бы испортить жизнь. То же самое я делаю и с акциями и ценными бумагами, во всем нужно знать меру. Во-первых, чтобы из-за жадности не страдали ни в чем не виноватые люди, и во-вторых, чтобы не привлекать к себе ненужное внимание настоящих воротил раньше срока. Ведь не один я такой умный из паранормального мира, играю на бирже тем или иным способом, узнав будущее. Кто-то читает мысли инсайдеров и заранее примерно знает пиковые точки взлетов и падений котировок. Кто-то сам подстраивает подорожание или удешевление при помощи возможностей, о которых обычные люди не знают. Кто-то просто способен неясно смотреть в ближайшее будущее, типа самоучек, оракулов. В общем, да, накопление капитала идет полным ходом, но все же аккуратно и постепенно, хотя, конечно, моя суммарная финансовая динамика, если она каким-то образом попадет в руки специалиста для оценки, наверняка повергнет в шок всех или почти всех. Все же у меня почти что нет ошибочных проб, провальных инвестиций и всяческих там дополнительных корзин безопасности. Это совершенно нереально для обычного рыночного игрока. Еще за этот год произошла вторая моя рейтинговая игра. Говорить там особо не о чем, так как снова вызывал не я, а вызвали меня. Причем моим противником стал скороспелый демон из младшей лиги, из относительно влиятельной семьи, которая, впрочем, никак не дотягивает даже до самого завалящего демонического столпа. Не знаю, на что они надеялись, но моя победа была предрешена с самого начала. Всю работу я взял на себя лично, даже не став выводить на арену свою свиту. Эпатаж и пафос, наше все, ага. Пришлось чуть приоткрыть свои возможности, но это ерунда. О, наконец-то Венелана решилась вывести мою темную сторону на чистую воду. Райзер Кун, меня, чисто из женского любопытства, интересует такой вопрос. Я слышала, ты и твоя вторая ладья вместе? Осторожно, полностью задавив в себе какие-либо предвкушающие нотки, спросила Венелана, чтобы уже через секунду вяло помахать ручкой, типа отнекиваясь от собственных слов. Нет-нет, конечно, если это настолько личное, что ты не можешь ответить, то я не стану любопытствовать дальше. А как завернула? Если это настолько личное, то есть или врать, или сказать нелицеприятную правду, или промолчать, но этим же и признать эту самую нелицеприятную правду, типа завела меня в тупик, да-да, ожидаемо и предсказуемо. Я бы и без предвидения рано или поздно ожидал поднятия данной темы. Зиотикус, кстати, недовольно покосился на жену, мол, Ты чего тут устраиваешь? Рассорить нас хочешь, Хаэм? Да, есть такое, не скрываю. Откладываю вилку с ножом и промакиваю салфеткой губы. Исака Кьюби, приятная в общении и во всяческих формах коммуникации женщина. В чем, я надеюсь, вы еще успеете убедиться лично. При случае, пожалуйста, не постесняйтесь задать моей ладье интересующие вас вопросы. Это лишь сейчас, при соблюдении формальностей, она такая, молчунья. Искренне надеюсь, что вы узнаете друг друга получше и поладите, Венелана. Сан, на словах про молчунью я будто кожей ощутил, как девятихвостая притворно смутилась, а затем уже и в буквальном смысле кожей головы ощутил ее невесомейший рубящий удар прямой ладошкой по моей голове. В Японии такой жест означает «хватит шутить и говорить чепуху» или «хватит меня смущать». Публика оценила, так что конец своего монолога я проговаривал уже под дружные улыбки, видимо, обожающих японскую культуру демонов Гримари. Венелана же смеялась через силу, так как я вышел из положения, не став ничего скрывать, и вместе с тем превратив обсуждение острого вопроса в спонтанную шутку. Риас вовсю пытается сдержать лыбу, и, похоже, так и не поняла, про что речь. Но любящая мама, разумеется, потом объяснит дочке, что у меня типа любовница есть, и я этого даже не стыжусь, ай-яй-яй. И все же сдаваться она, в смысле Венелана, похоже, раньше времени не собирается. Говорят, ваши, обращенные Йокой с гордостью, шепчутся между собой о том, что их госпожа наконец обрела женское и материнское счастье. Однажды, аккурат 9 месяцами позже твоего визита в Токио, Райзер-кун, могла бы спросить и напрямую у Исаки, в общем-то, это как-то действительно слегка некультурно, спрашивать об эмоциональном состоянии присутствующего рядом разумного, не у него самого. Но, понятно, на что она надеется, меня все же опыта словесных баталий гораздо, гораздо меньше, чем у моей Кьюби. Ну и в целом, тема жареная для двух семейств, что можно сказать, только-только заключили союз при помощи брака. Зиотикус уже с явным неодобрением смотрит на жену, и якобы извиняясь поглядывает на меня с моим отцом, как бы предлагая замять тему, пусть даже и грубо свернув ее в другое русло какой-нибудь отмазкой. Все же обычно помолвка двух юных демонов предполагает, что оба не имели опыта отношений в прошлом, особенно строго с этим у девушек, хранящих свою девственность. Парням же не то чтобы возбраняется быть опытными, но уже имеющаяся на стороне дочь, это совсем другой, вроде как неприятный для обоих семейств разговор. Ну и плюс Венелана, опять же, потом все объяснит малышке Риас. О том, что я ее якобы не буду любить так же, как вроде бы люблю Исаку, из-за того, что с последней у меня уже есть ребенок. Короче, если бы я не знал, что это от чего-то делается специально, я бы подумал на крайний, прямо-таки дьявольски хрестоматийный в своих масштабах заблуждения случай соблюденного по всем канонам женского домысла. И тем не менее, рано или поздно расставить точки пришлось бы, как-либо предотвращать присутствие демонов, шпионов от Гримари, крутящихся рядом с моей общиной обращенных йокаев, я не собирался, так как это бы только распалило любопытство и заставило бы насторожиться на тему «он скрывает действительно что-то важное от нас», да и со временем бы все, разумеется, всплыло. Некоторые йокаи совершенно не могут хранить секреты. Да, малышка Куна, на миг прикрываю я глаза с улыбкой, так как мне в этот момент не хотелось видеть раздражающее триумфальное хищное выражение лица Венеланы. Моя миленькая девочка-лисичка, она, бастард. Улыбка оскал бывший Бэл резко увяла. Незаметно бросаю взгляд на Исаку, все в порядке, она никак не реагирует на это. Мы с ней ранее уже обговаривали данную проблему, и я в очередной раз убедился, что моя Кьюби – золото, а не женщина. Она с самого начала и не надеялась, что в глазах окружающих Куна сможет официально и по закону именоваться моей дочкой. Это ее у дочерей Кьюби нет отцов. По своим сугубо религиозным соображениям, моя ладья не может претендовать на место моей жены, как и ее дочурка не может быть признана фениксом, увы. Малышка Куна, самая, что ни на есть, чистокровная кицуна типа Кьюби, без малейшей капли демонической крови фениксов. Не спрашивайте как, тут все непросто, да и вообще никогда ничего не может быть простым, пока в деле замешаны божественные благословения и проклятия. Зиотикус явно посветлел лицом, видя, что вопрос так легко и непринужденно, а главное, полностью закрылся. Дочка-бастард, с его точки зрения нет ни малейшего повода беспокоиться о ней. Не то что у будущего моего с Риас ребенка, даже у самой Риас, если вдруг дело дойдет до наследования фениксов, больше прав на трон столпа, семьи, чем у бастарда. И уж никак Куна в его глазах не может и не должна повлиять на чувства между мной и моей будущей красноволосой женой. Разумеется, он не учитывает, что Венелана будет вовсю использовать всякую возможность, чтобы выставить все эти факты в невыгодном для меня свете. Но в принципе, после озвученного мной, для этого ей придется приложить гораздо больше усилий, отчего она и перестала улыбаться. Все же, когда ребенок вроде как фактически никак и не связан с будущим мужем, и не может претендовать хоть на что-нибудь, то демоны обычно стараются относиться к такому со снисхождением. Ведь детей, что ни говори, демоны в целом любят, из-за столь малой рождаемости собственных. Единственное, что меня слегка напрягает, это посмурневший, неодобрительный взгляд Сарзикса, который изменился в лице, когда я сказал, что я не вправе признать девочку своей кровью. Разумеется, я не собираюсь как-то хуже относиться к малышке Куна из-за всего этого. Наоборот, детям, любым детям, будь то от перерожденных в демонов родителей, или от родителей, один из которых, чистокровный демон, особенно нужна в наше время повышенная забота. Целая община йокаев доверилась мне, и доверила под мою опеку своих детей, как имеющихся, так и будущих. Позаботиться о них и их будущем, это мой наблес-саблидж, как старшего или самого влиятельного. Послышались скромные хлопки аплодисментов. Сарзикс, да, я был прав, и ему просто не понравилось, что я так быстро отказался от ответственности за свою младшую родственницу. Вполне логично, учитывая его уровень сверхопеки над Риас. Хорошие слова, Райзер-сан, я бы не смог сказать лучше. Быть может, поднимем тост, Хаэм, ну, скажем, за детей, за детей. Дружно подняли мы наши бокалы. Степенно присоединился к пожеланию отец, активно поддержал тост Зиотикус, вынуждена была временно сдаться и поддержать мужчин Венелана, даже Риас с важным лицом подняла бокал со своим томатным соком, отчего на лицах взрослых, и в первую очередь на моем, расцвели улыбки умиления. Этот раунд за мной, бывший Эбайл, их будет еще немало, большинство мне придется сдать, но победа все равно в итоге будет моей. Или я не Райзер Феникс. Преисподняя, владение падших, полигон неподалеку от резиденции губернатора Чернокрылых Ангелов. 9 лет до событий Ха. Отбить неумелый удар ногой паренька в воздухе. Увернуться от руки, пытающейся меня схватить за плечо. Вот этому позволять меня коснуться, пожалуй, нельзя. Так, можно сказать, и слышу, как мой оппонент разочарованно цыкает. Ведь он сделал на этот раз такой неплохой отвлекающий маневр, почти ослепил меня слабенькой, но яркой молнией, почти достал ногой, и хотел использовать свой спецприем, который за сегодня раз. Но я не позволяю, ему нельзя надеяться на то, что его противники вечно не будут ведать о его способностях. Все же обладатели лангенов быстро становятся известными, вместе со своими коронными техниками и особенностями. Так что вскоре после открытия парня миру, возможные недоброжелатели будут пытаться сражаться с ним лишь на дальней дистанции, чтобы закономерно не бояться проиграть. Оп! Хитрый удар, опять совмещенный с магией, на этот раз скандинавской. Гандр, самая базовая магическая стрела, я такую могу спокойно принять на грудь без какой-либо защиты, даже подавив регенерацию, останется небольшое покраснение максимум. Все же я стал довольно силен. Отбиваю очередной снаряд, на этот раз что-то пакостно-морозное, что после контакта с моей ладонью принялось подобно заразе распространяться по моей руке вверх, подаю чуть больше своей демонической энергии, и развеиваю эдакое подобие на проклятие, основанное на магии льда. Бросаю укоризненный взгляд на наблюдающую за нами Лавинию, и та лишь улыбается мне в ответ, эх, а ведь она даже не сказала мне, что тоже начала обучать Вали вместе со мной. Предательство, ага, ладно, пора заканчивать. Короткий выпад в сторону 8-летнего, разошедшегося не на шутку, и забывшего о защите пацана. Ой, получай, воскликнул радостно Вали, метя в меня кулаком. Удивил, я ведь без предвидения с ним дерусь, иначе это было бы слишком жестоко. Вот ведь маленький паршивец. Прямо на глазах прогрессирует. До этого ведь не мог использовать, а я, конечно же, вложил недостаточно силы в свой удар, чтобы пробить эту способность, не рассчитывал на нее, и мой удар отразило в сторону, развернув меня к Вали боком. Но все же, он слишком медленный. С легкостью уворачиваюсь от кулака, и готовлюсь блокировать удар ногой, чтобы затем ударить его в живот. Ай, молодец, теперь и прикосновением ног может, а не только рук. Ощущаю отток демонической энергии и магии. Совсем чуть-чуть, а не на как обычно пятую часть, и уж тем более не наполовину. Вали резко становится плохо, поэтому я ускоряюсь и подхватываю его на руки. Дыши глубже, энергию через крылья подавай. Альбион, что сидишь без дела? Помогай ему, кладу несопротивляющегося паренька на землю, и несколькими своими заклинаниями, откачивающими излишек энергии, в темпе совместно с Альбионом избавляю Вали от распирающих его избытков. Это еще что такое? Обеспокоенно потребовал от меня ответа Лавиния, вроде как пришедшая к Азазелю по делам Граузауберер, но оставшаяся понаблюдать за тренировочным боем Вали. Не во всегда так, при применении Лангина, зачастила она сюда. Люцифер-младший ей явно приглянулся, не в плане как мужчина, конечно, скорее тут замешан материнский инстинкт, вот уже и обучать его начало. И, конечно, она уже знает его историю, поэтому переживает за Вали сильнее, чем того требует ситуация. Сам же Вали, ему несомненно приятна забота, но вместе с этим он находит общество этой доброй девушки несколько навязчивым. Все же он уже не совсем уж ребенок, чтобы его постоянно тискать, как это делает обладательница абсолютной погибели. Это, делаю грозное лицо и слегка придавливаю Вали, он лишь отворачивается и поджимает губы. Нет, не всегда. Просто он сейчас, видимо, сильно поспешил и не истратил большую часть своих сил, хотя сказал мне обратное, и все равно попытался использовать. Меня неожиданно получилось. Я не мог не воспользоваться твоим замешательством, в следующую мою атаку ты бы уже был к нему готов, и я бы не смог тебя даже задеть. Обиженно засопев, объяснил свою позицию Вали. Хм, ну а врать мне про то, что ты почти исчерпал резервы перед боем, как я от тебя требовал, зачем? Спрашиваю я строгим тоном о том, что меня больше интересует. Я хотел сразиться с тобой в полную силу. Совсем уже тихо пробормотал Вали, пытаясь подняться. Даю ему подняться, не помогая, он не любит таких жестов. Что-то я не поняла, недоуменно заметила Рини. Зачем нужно, чтобы он был вымотан еще до тренировочного боя? А ведь она теперь не отстанет, пока я не объясню. И Люцифер это тоже понял, судя по недовольной рожице. Впрочем, у него сейчас достаточно поводов, чтобы быть недовольным и без этого. Хм, ловлю глазами взгляд Вали, и тот лишь пожимает плечами на мой безмолвный вопрос о том, стоит ли рассказывать уже не постороннему, но еще отнюдь не близкому для него человеку суть проблемы, а точнее говорить ли про одну из особенностей разделяющего механизма. Хорошо, смотри, основная способность Лангина разделяющего механизма – это концептуальное уполовинивание различных сил, энергии, а на высших уровнях развития еще и пространства. Но это отнюдь не значит, что только что пробудивший данный механизм пользователь может, например, подойти к кому-то уровня владыки демонов и уполовинить его пул магической энергии. Откусывается ровно столько, сколько пользователь сможет переварить, плюс немного сверху. Это ведь не повышающий механизм, который на время действия повышает, кроме всего прочего, и предел. Поэтому развивать нужно, так сказать, на относительно пустой желудок. Отдышался от своего монолога и продолжаю. Короче, чтобы уполовинить предельного демона с первого раза, Вали нужно самому развиться до уровня предельного демона и предварительно потратить пол резерва. На текущем уровне он отгрызает, например, у меня, не половину, а лишь пятую часть, и то это если Хакурюка будет почти истощен. Если же полон или около того, как это только что сейчас оказалось, тогда и уйдут от меня крохи энергии, а от этого самого упомянутого немного сверху Вали станет плохо. Да, родной, неприятно ведь, и чем ты только думал, баран малолетний?